Глава 4. «Все что угодно, Ваше Величество, что именно вас интересует? Почему за время моего отсутствия никто не решился занять место на троне? Ведь в замке даже охраны нет. И вот второй вопрос, у меня вообще была стража?» «Насчет стражи, да, когда-то была, но потом вы всех распустили, а рядом с вами день и ночь находился я. Я ведь живу в замке, там чуть дальше по коридору находятся мои покои. Что насчет трона?» «Будем говорить откровенно, место правителя этого королевства не нужно никому, а если быть точнее, те проблемы, которые вы решаете изо дня в день. Выручки с производств хватает на то, чтобы как-то держать экономику на плаву, но каждый понимает, если занять ваше место и пытаться нажиться на продажах оружия или льда, государство зачахнет, а граждане устроят забастовку. Никто не пойдет на это». Я слушала это с упавшим сердцем. Мне-то жизнь королей казалась сказочной. Но сложно чувствовать себя, как в сказке, в таких условиях. Роскоши мне не видать. По сути, Альмира тянула на своих хрупких плечах все государство и ничего не требовала взамен. Ну какая женщина, а? Мне будет очень сложно быть похожей на нее. И все-таки совсем-совсем никто и никогда не желал занять мое место. Эта мысль не давала покоя. Как говорится, свято место пусто не бывает, и ведь наверняка есть особенно умные люди, которые знают, как надо. «Нет, никто. Бедность — единственная причина. Или есть что-то еще?» Советник бросил на меня короткий взгляд. «Драконы, Ваше Величество. Но вы запретили упоминать их». «Кто, простите?» «Я еле сдержалась, чтобы не обвинить Грана в больном воображении. Мы живем на одной территории с ледяными драконами. Собственно, именно из-за них ФРС несколько веков назад отказался от ледяных гор. Драконов становится все больше, и со временем, когда им не будет хватать места во льдах, они придут и заберут нашу территорию. И это еще одна, самая главная причина того, что вставать во главе королевства, которое в любой момент может занять великий лорд, не хочет никто. Но, как я уже сказал, вы запретили говорить об этом». «Почему запретила?» «Разговоры о драконах вызывают волнение в народе». «Вот чего-чего, в драконов я не могла поверить». Но советник не лгал, незачем ему это делать, и мне предстоит принять тот факт, что крылатые ящерицы существуют. И мало того, что существуют, так еще и живут по соседству. Мой жених еще не знает, что я нашлась. Нет, как раз собирался сегодня вечером отправить гонца. Не волнуйтесь, герцог прибудет достаточно быстро. Он обосновался в Фиересе на время поисков. Нет, я, наоборот, хотела попросить пока не сообщать ему обо мне. Но, Ваше Величество... Ведь его армия сейчас во льдах ищет вас. Воины сильно рискуют своими жизнями, находясь там. Поймите, я только-только выздоровела. А еще это потеря памяти. Я понял. Вы не помните жениха? Мужчина задал вопрос с тенью грусти в голосе. Но в глазах мелькнули радостные искорки, что мне показалось очень странным. Не помню, вздохнула я. Как давно мы с ним знакомы? 7 лет. Давно я правлю? Я боялась задавать подобные вопросы. Слишком уж подозрительным это было, но Гран отвечал спокойно, без тени сомнения в моей проблеме с потерей памяти. «Ваши родители погибли 10 лет назад. В 17-летнем возрасте вы приняли бразды правления в свои руки. Жители королевства благоговеют перед семьей де Бурдеш. Ведь ваш прадед был великим человеком. Из погибающего брошенного города он создал независимое королевство. Пусть не самое сильное, но народ обрел защиту и покой. И должен отдать вам должное». «В таком юном возрасте не испугаться навалившейся ответственности многого стоит. Вы невероятно сильны. Я понимаю, почему герцог Дрейк так вами восхищается». «Ох уж эта Альмира. Вот и как мне теперь хоть чуточку соответствовать ее образу? Нет, я, конечно, хороший, добрый человек, но самопожертвование — это все-таки немного не мое. Если точнее, я никогда не жертвовала собой во благо других. Так что опыта нет. Не знаю, как поведу себя в сложной ситуации». На одной жалости к местному народу не уедешь. Тут еще холодная голова нужна. Как погибли мои родители? Они болели? Нет, не болели. Но позвольте я расскажу вам о их смерти немного позже, когда вы придете в себя. Боюсь, что, узнай вы подробности их гибели сейчас, вам будет не до королевства. Произошло что-то ужасное? Ваше Величество, прошу, дайте себе немного времени, а потом я все расскажу. «Хорошо. Благодарю, Гран, что помогли мне разобраться. Мне теперь будет намного легче все вспомнить. Скажите, а финансы, документы? Есть хоть что-то по королевству?» «Да, разумеется. Они в вашем кабинете». Мне снова пришлось глупо улыбаться. «Пожалуйста, проводите меня туда». Я захватила связку ключей и двинулась за Граном. Мужчина вел меня на первый этаж в сторону библиотеки, потом свернул вправо в коридор между бальной залой и гостиной. Там обнаружилась массивная двустворчатая дверь. Повертев в руках ключи, я чувствовала, как меня вновь захлестывает паника. Дрожащими руками принялась перебирать их и по очереди вставлять в замок. «Ваше Величество», — тихонько позвал Гран. «На ключах написаны номера помещений. Кабинет имеет номер 17». Я облегченно выдохнула, когда замок щелкнул и дверь отворилась. Тщетно пыталась найти цифру 17 по всей ее поверхности и даже на стенах, а обнаружила на полу прямо под ногами. Как я раньше не замечала ярко-красных цифр, ума не приложу. Кабинет оказался самым роскошным местом во всем замке. В первое мгновение я даже решила, что проведу в нем остаток жизни, но из-за отсутствия камина передумала. У окна, зашторенного плотными портьерами, стоял стол из красного дерева, кресло с мягким сиденьем, обитое бархатом. На стенах были канделябры. На стене над рабочим столом была прибита голова оленя. На полу лежали три мохнатые белые шкуры, слегка пожелтевшие от времени. С левой стороны от входа стояли шкафы с закрытыми дверцами. Справа — стеллажи с книгами. Но, присмотревшись, я поняла, что это папки с документами. «Все деньги, что имеются на данный момент в казне, вот здесь». Гран кивнул на шкаф. Я подошла к нему медленно, мысленно молясь, чтобы внутри обнаружилось хоть сколько-то денег, иначе понятия не имею, что буду делать, оставшись с пустыми карманами. И, страшно признать, я надеялась, что Альмира не вернется, потому что в таком случае меня просто-напросто казнят за самозванство и растрату королевского имущества. Я смотрела на шкатулку с неприкрытым ужасом в глазах. Нет, шкатулка-то была красивой, резной, из хорошего крепкого дерева, с искусно выполненным металлическим замочком. Она пугала меня кучка монет в углу этой шкатулки. Это все? Скорее всего, вы храните деньги только здесь, но если прятали куда-то еще, то я не могу знать. Не прятала, наверное, пробормотала, без сил плюхаясь в кресло за столом. Монетки были золотыми, это хорошо. Их насчитывалось всего 110 штук. Это плохо. А еще я понятия не имела, что в этом мире значит 110 золотых, а спросить у Грана не могла. Такую информацию я должна знать самостоятельно. Все-таки якобы с рождения здесь живу. Придется или выяснять окольными путями, или дождаться, когда придет Габар, и уже у него спросить, что я могу позволить себе на эту скромную кучку. Впрочем, есть же документы. Может, там найду какие-то записи о покупках? «Подай мне, пожалуйста, документы на шахты и ледники». Я перешла на «ты», сама не заметив этого. «Еще есть где-то анкеты работников или что-то вроде?» «Разумеется», — кивнул мужчина и, вытащив с полки объемный блокнот, обитый коричневым бархатом, протянул его мне. «Здесь вся информация по шахте». Далее он выложил передо мной еще два таких же блокнота. «Здесь ледники, а в этом перепись населения поименно с возрастами, должностями и вся информация об их зарплатах и пенсиях». «Кто рассчитывает людей? Они получают зарплаты ежемесячно?» «Я, Ваше Величество». «Да, ежемесячно». Мне начинало казаться, что Гран стал более внимательно прислушиваться к моим вопросам, после чего на несколько мгновений задумываться перед ответом. Это несколько напрягало, так что я старалась делать уставшие глаза и почаще вздыхать, словно еще не отошла от болезни. Открыла тот блокнот, который Гран передал мне последним, с переписью населения и их зарплатами. Быть может, узнав, сколько получают шахтеры, я смогу понять общую ценовую политику этого мира. «Два золотых? Два золотых получает шахтер и живет на это целый месяц? Так, ладно, рано паниковать. Я же не знаю, что можно купить на золото». Целый час я вдумчиво вчитывалась в мелкие закорючки на пожелтевших листах бумаги. Из прочитанного выяснила много чего нужного. Население Ледяных гор — 7210 человек, по состоянию на начало 705 года. Вот еще интересная информация. В этом мире календарь придумали всего 705 лет назад. Из этих 7000 человек в шахтах работает 500. На леднике 100, и 100 является констеблями. На информации о констеблях я задумалась и обратилась к Грану. «Для чего нам столько стражей порядка?» «Прошу прощения». «Сотни человек. Это разве немного для такого маленького королевства?» Гран удивленно вскинул бровь и тихонечко выдохнул. «Ваше Величество, 5 лет назад в Ледяных горах на этой должности работало 20 человек, но потом вы наняли еще 80. Напомню ваши слова. Чтобы молодые люди зарабатывали, не могу же я давать им деньги просто так. Да и жителям королевства будет спокойнее, если будут знать, что в горах на каждом шагу можно встретить стража». «Ясно». Я вновь углубилась в чтение, раздумывая, почему Альмира так поступила. «Нет, понятно, конечно, что по доброте душевной, но ведь на зарплаты и содержание констеблей в месяц уходит сотня золотых. Хотя теперь хоть немного стало ясно, что 100 золотых — довольно приличная сумма. Дальше я узнала, что в королевстве имеется конюшня, 3 школы, библиотека, 6 лекарских домов, 10 кузней и 6 продуктовых лавок. Все это, кроме лавок, принадлежит государству. А вот лавки частные, но с них в казну идет налог, хоть и небольшой, но он есть. Большую часть казны съедали пенсии, которые составляли 400 золотых на 4000 пенсионеров. Еще меня смущало количество несовершеннолетних детей. Их было чуть меньше 1000. В каждой молодой семье было в среднем по 5-6 детей, и ни одной из семей не было положено никакой помощи. Это странно, потому что лично я привыкла к тому, что детям государство начисляет выплаты. Впрочем, это государство было для меня незнакомым и чужим. Хотя присутствие королевского советника и куча бумаг на столе передо мной говорило об обратном. Еще раз внимательно перечитала количество рабочих на государственных производствах и заглянула в самый конец блокнота. А вот тут как раз то, что я искала. Общая ежемесячная выручка с шахты, ледников и налогов с продуктовых лавок составляла 2206 золотых. Вычитаем отсюда зарплаты, пенсии, расходы на содержание госучреждений и самого замка, куда входит топливо, свечи, продукты, и получаем чистую прибыль — 42 золотых. То есть на 42 золотых Ее Величество живет целый месяц, и это при условии, что не случится никаких форс-мажоров. Я еще раз взглянула на кучку золота в шкатулке и мысленно поблагодарила пропавшую королеву за умение экономить. Гран стоял у двери все то время, пока я просматривала документы. Мне и в голову не пришло предложить ему присесть, настолько увлеклась чтением, а советник не рискнул самовольничать. «Как далеко до шахты и ледника? Мне бы хотелось туда сходить». «Сходить?» — мужчина выгнул бровь. «Съездить», — неуверенно произнесла я. «На чем тут ездит королева?» «Прости, я иногда буду задавать странные вопросы, но мне необходимо все вспомнить. У меня есть лошадь?» «У вас есть конюшня, там же хранится личная повозка. Ваша лошадь — любая из свободных». «Чем животные обычно заняты?» — не поняла я. «На них перевозят лед и железо Фиерес». «Хорошо, ясно. Мне нужно посмотреть шахту, хочу понять, что там к чему и как она работает. Я была в ней раньше?» «Были пару лет назад, когда случился обвал». «Обвал?» Внутри все заледенело. Пальцы вцепились в блокнот. «Где-то есть запись о погибших, которую я не заметила. Или мертвых здесь не учитывают?» «Почти никто не пострадал, это случилось ночью», словно прочтя мои мысли, ответил Гран. «Погибли 2 ночных сторожа. Вы устроили им похороны и помогли деньгами их семьям». «Но сейчас все работает?» «Конечно, работает. О чем это я? Спасибо большое, что помогаешь. Самой мне не справиться со всем этим». Я спрятала лицо в ладонях, сделав вид, что устала. На самом же деле... Паники думала, как позвать Габара и расспросить у него все подробности, да так, чтобы об этом не узнал мой советник. Хотя есть вариант просто сходить в продуктовую лавку для начала. Так я хотя бы буду знать, что сколько стоит и как выживают подданные на мизерные зарплаты. То, что плата мизерная, я не сомневалась, если даже в королевской казне финансовая подушка всего в 100 золотых. «Мне нужно в продуктовую лавку. Ты не мог бы сходить со мной за компанию? Боюсь, как бы мне не стало плохо по пути». «Кладовые полны продуктов, я закупил все за пару дней до того, как вы пропали. Но если нужно что-то еще, просто попросите, я все принесу». «Нет, мне бы хотелось купить самой. Марта сказала, что мне необходимо как можно чаще гулять на свежем воздухе». Марта говорила абсолютно другое, но что я могла сказать? «Когда желаете пойти?» «Прямо сейчас. Они еще работают?» «Работают. Отлично». Я поднялась из-за стола, вернула Грану блокноты, и он бережно расставил их на полке. Вытащила из шкатулки 10 золотых монет и спрятала их в карман. «Пойдем». По замку я ходила в шубе. В такой холод даже не думала, что когда-то смогу передвигаться в одном платье, пусть даже таком теплом. Так что сейчас радовалась тому, что не нужно тратить время на переодевание. И спустя пару минут, когда заперла дверь в кабинет на ключ, мы вышли на улицу. Колючий морозец тут же ущипнул за нос. Я потерла лицо ладонью и спрятала руки в карманы. В первые минуты мне было не очень холодно, разве что ледяной Хиус задувал под воротник и холодил шею. Гран запер дверь замка и двинулся вперед меня, протаптывая тропинку. Я шла по его следам, но все равно несколько раз оступалась и проваливалась в снег. Тогда советнику приходилось помогать мне вылезти. Такими темпами дорога будет долгой. От замка до ближайших домов идти было всего ничего, но из-за заметенной дороги мы передвигались очень медленно. «А кто чистит дороги?» — крикнула я, потому что довольно-таки прилично отстала от мужчины. Он остановился, чтобы подождать меня. «Констебли. Как я говорил, их слишком много, а разбойничества в городе практически нет, так что можно считать, что их основная работа — расчищать дороги». «В городе?» — не поняла я. «В королевстве один город?» Гран нахмурился, а я поняла, что спросила лишнее, но отступать было поздно. Так что глупо улыбнулась в надежде, что советник не придаст значения вопросу, на который я вроде как должна знать ответ. «Ваше Величество, вы уверены, что лекарь разрешил вам гулять? Она точно не говорила ничего о том, что желательно лежать, приходить в себя?» «Нет, но она сказала, что память восстановится, просто надо подождать. Мне стоит попросить Марту пожить в замке какое-то время?» Не отставал советник. «Нет, благодарю. Я нормально себя чувствую, но спасибо за заботу». Шерстяное платье, пушистая шуба и теплые сапожки спасали от обморожения, но не от холода. Я начинала слегка дрожать и вспоминала, есть ли в гардеробе королевы шапка и варежки. Носить муфту не стану. Не понимаю, как можно все время держать руки перед собой. Наконец мы добрались до первых домов. Они все как один были бревенчатые и довольно старые. В некоторых из них трухлявые бревна едва ли не просвечивались. И внутри помещений наверняка стоял жуткий холод. Над жилищами вился сизый дым, клубами закрывая город от яркого зимнего солнца. И только благодаря этому мои глаза не слепли от сверкающего снега. Расстояние между домами было примерно в 10 метров. Заборов не видела ни одного, но что-то мне подсказывало, что раньше они были. Мы прошли улицу до конца, свернули вправо и двинулись в сторону видневшейся вдалеке скалы. А спустя несколько метров Гран остановился перед точно таким же домом, как и все остальные, но у этого фасад был отделан досками и окрашен в темно-зеленый цвет. Вывеска на двери, которую я заметила не сразу, гласила, что мы пришли в продуктовую лавку. «Это самое ближайшее, но если нужно, можем пойти дальше. Нет, давай зайдем сюда». Гран не успел занести руку, чтобы постучать. Как дверь отворилась, и нас обдало теплом. Я тут же шагнула через порог, желая скорее согреться. Советник вошел следом. Хозяин лавки, впустив нас внутрь, застыл у прилавка. Стянув шапку с головы, он стиснул ее в руках. Мужчина, выглядящий как викинг, смотрел на меня с недоверием, немного страхом и радостью. Наверное, стоило как-то, как полагается королеве, поприветствовать хозяина, но я, подобно ему, застыл у входа и не знала, что делать дальше. Ситуацию спас Гран, и я в очередной раз мысленно поблагодарила Альмиру за то, что она не уволила советника вместе с остальной прислугой.